В мире, строго говоря, нет ничего, кроме радужной игры теней в кристалле бытия, которая скрывает как бы существующую, вечно ускользающую от критического рассмотрения истину. Не утверждение призрачности всего сущего, нежелание размежевать воображаемое и действительное, остается последним словом китайской мудрости, которая предлагает находить в этом акте самоопустошение и простейшую данность существования и чистую радость игры. Буддийская философия была воспринята в Китае именно под этим углом недуальности пустоты вещей. «Пустота — вот форма, форма — вот пустота», — гласит популярнейшая сентенция китайских буддистов. При этом буддизм, объявив заведомо иллюзорными всякие понятия и представления, внес в китайскую традицию элемент пародирования на позднем этапе уже нарочитого классификационных схем и оппозиций, принятых в китайской мысли. Тем самым буддийская доктрина дала толчок к разрушению традиционного миропонимания в Китае, открыв простор для волюнтаризма неизвестного, собственно, китайской мудрости. Отдельной колонкой. Животворящая жизнь – вот что зовется переменами. Созидание форм – вот начало Земли. Познать до конца течение событий, дабы постичь грядущее – вот что такое гадание. Неисчерпаемое в круговороте инь и ян – вот что такое духовность. Конец цитаты. Книга перемен. Пятый век до нашей эры. Далее следующая колонка. «Все дни и ночи напролет я усердно и неустанно притворяю истину, пребывающую во мне. Эта истина присутствует во всем. В ней нет ни внутреннего, ни внешнего, ни начала, ни конца. Нет места, куда бы она ни достигала, и нет мгновения, в которое бы она не действовала. Тот, кто предан учению, должен искать в собственном сердце. Он должен сделать своим наставником пустое и чистое, покойное и единое сердце, а потом вчитываться в книги древних, ища соединение сердца и смысла книг. И он не должен бездумно следовать словам других людей, обманывая собственное сердце. Вот врата в науку сердца». Чэнь Сянь Джан. 15 век. Страница 184. Учение о человеке. Образ человека в Китае традиционно осмыслялся в категориях преемственности и гомологии между человеком и космосом. Человек рассматривался как самое одухотворенное из всех существ, семя мировых стихий, посредник между небом и землей, и, следовательно, средоточие мирового круговорота, сердце мироздания. В этом образе человека угадываются архаические мотивы антропокосма, вселенского первочеловека, но особым образом истолкованные и развитые. Китайская мысль признавала человеческую субъективность, однако трактовала ее как меру осознания человеком своей бытийственной полноты. Страница 185. Человеческие чувства, по представлениям китайцев, до такой степени принадлежали также и внешнему миру, что, например, ученый XVI века Лу Шао Янь даже камень считал результатом превращения сокровенного чувства. Соответственно, самопознание в китайской культуре состояло не в сведении сознания к субъекту, а напротив, в охвате сознанием всей полноты жизненных качеств человека, что означало, по сути, внимание к пределу мыслимого и требовало внутреннего преображения человека. Подобное миропонимание предполагает сосуществование и даже взаимозависимость интеллекта и чувственной жизни. Для китайцев мысль должна быть сердечной, пронизанной чувством, и даже более того, чем сильнее чувство, тем яснее сознание. Конфуцианство всегда предостерегало от чрезмерной приверженности только рефлексии или только чувству. В даосской же, особенно в буддийской традиции духовного совершенствования, бытовала парадоксальная идея достижения высшей просветленности посредством крайнего возбуждения чувств, нередко отождествляемого со сновидением. В эпоху поздних империй эта идея перешла в светскую культуру, и среди ученых людей становится даже модным питать страсть к какому-либо предмету, цветку, антикварной вещице, пейзажу или даже обыкновенному камню. Новое умонастроение отобразилось, например, в словах монаха-писателя XVII века Дунь Юэ, заявлявшего, чтобы постичь корни страстей, надо до конца погрузиться в страсти, ибо, как сказано,